«Но всей правды о Вардесе она не знает», — размышлял Даниэль. «Иначе это значило бы, что они сообщники». «Но это же мама! Моя мама!» — прошептал он, словно бы защищая ее от злобного духа, посягнувшего на нее в его сердце. «Она все знает и принимает все, потому что любит его и не похожа на Сильви, для которой существует нравственный закон. Существует Бог. У мамы только один закон, только один Бог — Отец. Но ведь и Сильви... Разве не сказал ему ангел, что Сильви была любовницей отца?» Даниэль закрыл лицо руками. И, конечно же, мама знала об этом. Ей было неприятно, когда сын рассказывал ей о Сильви. Лучше всего довериться матери. Только Клара сможет ему помочь. Она скажет ему правду. Вполне возможно, что пьяница Мартинелли все выдумал, что это бред больного воображения. Мама прижмет его к себе, поцелует, погладит по щеке, и с ней рядом он снова поверит в людскую доброту и порядочность. Она скажет: «Ты заблуждаешься», и приведет несомненные доказательства безумия Вардеса и невиновности Сильви. В ушах у него звучал голос матери: «Тебе приснился дурной сон, сыночек? Всего-навсего дурной сон». Так она утешала его в детстве, когда среди ночи он просыпался от кошмара. Садилась к нему на кровать, прижимала его голову к груди. В длинной белой ночной рубашке она склонялась к нему, сидеющие волосы падали ей на лицо, нежная, верная, улыбающаяся мама-спасительница. «Дурной сон, мой сыночек, мой Даниэль», — повторяла она. Он присел на кровать, чувствуя, что у него подгибаются колени. Отважится ли он поговорить с ней? Он ведь любит ее, глубоко уважает, но именно любя, он хотел ее защитить. «Разговор с отцом не ведет ни к чему хорошему», — вновь подумал Даниэль. «Кто я для него? Мальчишка. Он запугает угрозами ангела, заставит его молчать, подкупит его солидной суммой денег и не выпустит Вардеса. В том, что я никогда на него не донесу, отец не сомневается. Зато мама сможет убедить отца, найдет нужные слова, скажет, что будет скандал, что за такое преступление грозит тюрьма, или просто будет умолять, чтобы он сделал это ради нее, ведь он все-таки ее любит». Однако Даниэль все сидел на постели. Страх перед предстоящим разговором и желание узнать правду боролись в нем. И тут он услышал легкие робкие шаги Клары за дверью. В дверь тихонько постучали. «Я услышал, ты ходишь по комнате. Не спится, сынок?» «Да, не спится». «Входи». Клара подошла к нему, щуря близорукие глаза. «Ты даже не раздет. Почему ты не ложился, Даниэль? Болит что-нибудь? Какой ты бледный. Только ты вошел, я сразу поняла, с тобой что-то случилось. Что тебя мучает, сынок? У тебя неприятности? А ты знаешь, что ты теперь взрослый мужчина?» Она смотрела на сына с робкой нежностью. «Он вообще-то совсем не похож на Дарио», — думала она. «А сейчас, когда несчастен, зябко ежится и дрожит, вылитый отец». Клара села рядом с сыном, обняла его за плечи. «Что с тобой, Даниэль?» «Ничего, мама». «Не обманывай меня». «Ты заболел?» Она пощупала лоб Даниэля, притянула сына к себе и попробовала лоб губами. Губами она улавливала малейший жар. Даниэль дрожал. Зубы у него стучали, руки были ледяными, но она знала, что он не болен. Клара вздохнула. По сути, только одно ее и заботило — здоровье, жизнь, а прочее. Она шепнула ему на ухо: «Милый, скажи, что тебя мучает? Я все выслушаю, все пойму». Да, так оно и было. Все понимала, все принимала без тени осуждения. Даниэль представил себе отца, как он приходил, в чем только не сознавался, а мама, оправившись от потрясения, всегда прощала ему. Помогала, если он нуждался в помощи, на все закрывала глаза. «Ох, мама, мамочка!» — едва слышно выдохнул сын. Она испуганно на него посмотрела. «Что с тобой? Что случилось? Ты проигрался? У тебя роман?» «Дело не во мне, мама». «Сын в порядке, слава тебе, Господи. Конечно, ему 17 лет, в этом возрасте принимают близко к сердцу чужие долги, чужие беды. А он такой справедливый, такой благородный. Еще маленьким не мог перенести, если кого-то из его товарищей наказывали, били собаку, обижали ребенка. Ему не нужно было жалеть себя, подумала Клара. Вот у него и осталось много жалости для других. Ненаглядное мое дитятко, счастливое, сытое, балованное. Речь об отце, мама. Она побледнела и отодвинулась. Оба молчали довольно долго. «Об отце? Скажи, я не понимаю». «Мама, ты знаешь, что сумасшедшего Вардеса держат под замком?» «Да, знаю». «Несчастный человек». «Мама, а тебе не приходило в голову, что приступ, из-за которого его заперли, был очень на руку Эленор Вардес?» «Что ты хочешь сказать?» Ей было трудно выговорить вопрос. Она произносила каждое слово медленно, против воли, вся дрожа. «Понимаешь, мама, он всегда был со странностями, больше не мог заниматься делами. Но, тем не менее, никто до сих пор не считал его сумасшедшим. Видишь ли, дорогой, отец знает Вардес уже много лет, он лечит его, не упомню сколько. Вардес пришел к отцу впервые, когда ты был еще совсем маленьким». Ты знаешь, отец лечит нервные заболевания, так что Вардес не может быть человеком здоровым. Не сомневаюсь, что нервы у него не в порядке, он агрессивен. Естественно, он нездоров. Наверняка у него есть фобии, периоды депрессии. Но я не раз слышал, как отец говорил, «Вардес не сумасшедший и никогда им не будет». Кто тебе рассказал о Вардесе? Не могу сказать, мама. Почему? «Потому что я обещал». «Даниэль, прошу, не вмешивайся не в свое дело». «Почему не в свое? Если все откроется, если узнаешь, что Вардес не сумасшедший, что отец запер его по просьбе жены, если посчитают деньги, которые отец получил за это хорошенькое дельце, ты и тогда скажешь полиции, журналистам, не вмешивайтесь не в свое дело». «Когда совершено преступление, оно касается всех, кто его обнаружил. Они обязаны сообщить полиции». «Но ты же не станешь доносить на отца, Даниэль?» «Значит, это правда, мама?» «Нет, конечно, нет». Клара обняла сына за плечи и легонько встряхнула. «Не понимаю, откуда ты такого набрался? Кто тебя надоумил? Клянусь, ты ошибаешься, Даниэль. Тебе приснился дурной сон». «Отец, просто замолчи!» Она резко выпрямилась, и хотя ни разу не ударила сына, пока он был маленьким, теперь со всей силы влепила ему пощечину. Вот только сила была невелика. Клара покачнулась и упала на постель. Даниэль застыл, потом наклонился, взял руку, которая только что его ударила, и поцеловал. Клара приникла к сыну, обняла его, прижала к себе. «Мамочка, прости меня». «Мама, прости!» Он чувствовал слишком частое биение ее сердца и мог только просить прощения. Клара прошептала, «Не думай ничего такого, забудь. Я уверена, что отец не способен причинить кому-нибудь зло, пойти на преступление. Но даже если бы он убил или украл, наша обязанность — защищать его, любить, помогать ему».